Глава 17. Нина оставалась на кухне, продолжая причитать и упрекать Германа. Он был сотни раз с ней согласен. Но как, черт возьми, он должен был поступить? Сказать Ярине «прости»? Вернуться к базовым настройкам? Он человек со своими чувствами, желаниями, страстями. Невозможно велеть себе перестать чувствовать. Должен, но не сможет. А Ярина? Что почувствует она, откажись он от всего, что произошло и сегодняшней ночью, и накануне? Если она отступит, передумает, откажется, он безропотно примет свою участь. Нет, значит нет. Пусть весь мир катится к чертям, там ему самое место. Герман не откажется от своего синеглазого сокровища. Ярина появилась незаметно. Присутствующие скорее почувствовали ее, чем увидели. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять. Она слышала разговор, если не весь, то последнюю часть. Самое вкусное. То есть место, где 19-летняя девственница, не умеющая толком целоваться, цинично соблазнила 33-летнего мужика. Нина в упор посмотрела на воспитанницу. Ни любви, ни ненависти, ни равнодушия, ни интереса в этом взгляде не было. Лишь вопрос «за что?», который Ярина вряд ли сумела прочитать. Герман оглядел вошедшую. Нерасчесанные, наспех убранные волосы, дурацкий розовый халат с изображением очумевшего кота, босиком. «Я поеду домой», — кашлянув, выдавила из себя Нина, ударив по столешнице ногтями. Жест крайнего недовольства. Не только Герман был в курсе этой особенности приемной матери. «Ярина», — вдруг обратилась она, проходя мимо воспитанницы, — «послушай меня, не совершай то, о чем будешь жалеть. Подумай о своей жизни». Она нарочито подчеркнула «своей». «Ты молодая девушка. Сейчас тебе кажется, что ради любви можно совершить все, что угодно, пойти на любую крайность, но это не так. То, что происходит, не любовь. За любовь не должно быть стыдно. Подумай». Ярина кивнула Нине, настороженно посмотрела на Германа, двинулась вглубь кухни, обходя стоявших рядом мать и сына. Стало видно, каким усилием держатся прямо плечи, а руки не ходят ходуном, как в лихорадке. Звякнула о фарфор ложка, загудела кофемашина, нарушая повисшую тяжелую тишину. Герман смотрел на застывшую фигурку, розовые пятки, тонкие щиколотки, стройные ноги, розовую ткань, заканчивающуюся на середине бедер, напряженные плечи, шею, всклокоченные, кое-как собранные волосы. Не выдержал, подошел, встал рядом, делясь уверенностью. Дал понять, он на ее стороне, всегда, везде, во всем. Ярина обернулась, отставила в сторону чашку с кофе, резко надрывно выдохнула. «Я не знала его», — выдавила она из себя. Кого именно, не стоило уточнять. Его. «Не знала отца». Слово прозвучало вязко, глухо. «Ничего не знала о нем». Нина вскинулась. Очевидно, они никогда не разговаривали с Ериной о Дмитрии Глубоком. Психологи настоятельно рекомендовали ждать, когда девочка сама захочет начать разговор. Нина, как бы ни относилась к подопечной, не хотела ей навредить. Может быть, пресловутый материнский инстинкт все же существует? Для некоторых женщин выражение «чужих детей не бывает» вовсе не пустой звук. Герману Ярина заикалась, что впервые увидела Дмитрия на фотографии, висящей в кабинете загородного дома. Тогда этой информации было достаточно. Не трясти же испуганное, тощее создание. Да и что она могла понимать во взаимоотношениях взрослых, даже если что-то видела, слышала, знала? После навалился сон других проблем, и вопрос повис в воздухе, как бы странно это ни было. «Я не знала, кто мой отец. Никто не говорил, а я много раз спрашивала, особенно последний год. У нас, — Ярина имела в виду при Эльбрусе, — дети, рожденные без отца, отличаются от детей, рожденных в семье. Я всегда знала, что другая, менее достойная. Знала, что ни одна семья не будет рада, если я войду в их дом невесткой. Это не волновало меня. Разве можно волноваться о замужестве в 11-12 лет? Но чувствовать себя не такой, как все, тяжело. Последний год я часто просила маму сказать, кто мой отец, чтобы мы могли всем показать его, а после уехать навсегда. Мама только грустно улыбалась, ничего не отвечала. Она работала медсестрой в поликлинике, всегда брала дополнительные смены, чтобы зарплата выходила больше, делала на дому уколы, капельницы, никогда не сидела на больничных, переносила на ногах. В тот раз тоже перенесла. В больницу ее отправили с работы. Оказалось воспаление легких, а через неделю бабушке сказали, что она умрет. Меня пустили к ней один раз попрощаться. Велели не бояться. На следующий день ее похоронили. «Иди сюда». Герман обнял тонкие плечики, прижал к себе. Что он мог сделать? Чем помочь? Такой груз ни с кем не разделить, даже если орать на весь мир о своей боли. Он доподлинно об этом знал. «Я думала, мой отец – артист, может, знаменитый», – выдохнула Ярина. «Поэтому не приезжает». «Артист?» – отмерла Нина. «Иногда я слышала разговоры мамы с бабушкой. Та называла его гастролер, поэтому...» Герману хотелось рвать и метать, разнести все к чертям собачьим, взорвать планету. «Гастролер, мать твою! Гастролер!» Гастролировал он, выступал. Спустя 5 лет после смерти никто не может понять, что же произошло 19 лет назад. Каких чертей собачьих! Его родная дочь родилась в богом забытом городке, росла под немые упреки окружающих, словно была виновата в кобелизме собственного родителя. Почему молчала мать Ярины? Ведь нашла перед смертью, сумела найти слова. Раз глубокий безропотно сделал тест, а впоследствии завещал львиную долю недвижимости и счетов дочери. «Артист!» — в сердцах гаркнул Герман. «Он был плохим человеком?» — вдруг выдохнула Ярина. «Как прикажете ответить на этот вопрос? Каким человеком был Дмитрий Глубокий? Хорошим? Плохим? Особью средней паршивости, не лучше, не хуже любого другого?» «Хорошим», — все-таки ответил Герман. «Детям необходимо гордиться родителями. Герман это понимал. Для него, взрослого мужика, потребность гордиться названным отцом оставалась непоколебимой. Получив спустя годы оплеуху в виде завещания и понимание, что Дмитрий вовсе не идеал, им все равно хотелось гордиться и оправдывать его. «Я опаздываю», — раздался голос Нины. «Тебя отвезти?» — спохватился Герман, испытывая одновременно волнение за приемную мать и облегчение от того, что она уходит. Совесть в ее лице смотрела в душу, заставляла переворачиваться внутренности. «Я за рулем», — ответила Нина, махнула рукой Ярине, бросила лишь один, но невыносимо выразительный взгляд, от которого та сжалась, обхватив ладошками худые плечи. Направилась в прихожую, не обернувшись. Герман пошел за ней. «Прекращай немедленно!» — отчеканила она в дверях вместо прощания, прекрасно понимая. «Сын не прекратит». Знала Германа с рождения, была в курсе детских страхов, подростковых волнений, юношеских переживаний. Читала, как открытую книгу. Увидеть немой ответ не составило труда. Через минуту он вернулся к натянутой, как стрела, Ярине. За день лопнет со звенящим звуком бьющегося стекла. Бзынь! Подошел близко, втянул воздух, наслаждаясь тонким ароматом любимой женщины. Оглушительное, ни с чем не сравнимое чувство. А что женщине 19 лет, а одета она в нелепый халатик? Ерунда, пустое. Герману смертельно хотелось закрыть глаза, впитать в себя тепло стройного тела рядом. Им овладело щемящее до скулящей боли чувство влюбленности настолько оглушительной силы, что на миг заложило уши. Ярина доверчиво уткнулась лбом в его грудь. Герман должен был повторить справедливые слова Нины. За любовь не должно быть стыдно, но единственное, чего он желал всем сердцем, послать в далекие леса тех, перед кем им следует стыдиться. А телом спустить с девичьих плеч кусок никчемной тряпки, пройтись губами по губам, спуститься по шее, лизнуть еремную ямку, а потом слезать сладость чертовых ключиц. Сдержался. «Как ты себя чувствуешь?» — — спросил он, поглаживая ее по спине. «Какая же она! Невозможно, нереально сладкая! Так бы и сжал, затискал! Нужна помощь!» Герман имел в виду ситуацию с Елисеем. Несказанно тяжело думать о твари и не громить все, что попадется на пути. В проявлении агрессии не было смысла. Только лишний раз напугает Ярину. Ей и без того вчера досталось. «Думаю, нет», — после молчания ответила Ярина. «Сейчас не нужна. Я обязательно схожу к психологу», — заверила она. Герман постарался поверить. Его девочка прошла огромный путь со своих 14 лет. Должна справиться и с этой ситуацией. Он подсадил Ярину на стол одним движением. Раздвинул ей ноги, чтобы было проще устроиться рядом. Обнял, давая понять, что поступит так, как решит она. Велит, останется здесь. Прогонит, уйдет. «Ты думаешь, я специально, да?» — пискнула Ярина. «Специально что?» — невольно улыбнулся Герман, отлично понимая вопрос. «Соблазняла тебя», — еле слышно пробурчала Ярина, отвернувшись к окну. «Ты соблазняла», — напомнил он с улыбкой. «Не очень-то у меня получалось», — посмеиваясь, ответила она. «У тебя здорово получалось», — возразил он. «Я велся, как сопливый девственник». «Не похоже». «Тебе не нужно было видеть, что ухищрения достигают цели. Нам нельзя было переходить черту. Мне нельзя». Он сделал сознательный акцент на «мне», снимая мнимую вину с Ярины. «Однажды она пожалеет о том, что случилось». Он согласен нести груз ответственности за все, что происходит здесь и сейчас, накануне, произойдет впоследствии. «Почему?» Ярина нахмурилась, попыталась отодвинуться, не удалось, Герман держал крепко. «Потому что Нина права», он сделал почти театральную паузу. «Права, люди считают, что ради любви можно пойти на любую крайность, но это не так. За любовь действительно не должно быть стыдно». «Мне не стыдно. Пусть что угодно говорят. Мне не станет стыдно. Нормальные люди понимают, что мы не родственники, а ненормальных слушать нет смысла». «Отважная девочка», — улыбнулся Герман. «Глупый, отважный мышонок. Тебе обязательно нужно думать о своей жизни, в первую очередь о своих интересах. В мире мало порядочных людей. Нужно это понимать». «И ты?» «И я», — усмехнулся Герман. Что он мог ответить? Порядочный человек не станет пользоваться влюбленностью студентки-первокурсницы, потерянной девчонки с 12 лет страдающей от недостатка любви, заблудившейся в собственных чувствах, как в трех соснах. Порядочный человек не психанул бы, обнаружив, что состояние наследницы надежно спрятано в трастовом фонде, которым, как оказалось, он же самолично и управлял. Как говорится, без него его женили. Глубокий спрятал все, что возможно, в первую очередь недвижимость дочери, схоронил от нечистых рук, глаз, алчных желаний нечистоплотных уродов, в том числе и от Маркова. По здравому размышлению, Дмитрий был прав. У него не было причин доверять приемышу, государству тем более. Герман имел сомнительное удовольствие наблюдать, как чиновничья братья пускала слюни на то, во что не смогла бы запустить лапу. Впрочем, не смогла бы. Жизненный опыт говорил, народная мудрость, закон, что дышло, как никогда справедливо. «Неправда», — буркнула Ярина. Герман в ответ посмотрел в ее глаза, утонул в синем-синем, невозможном, внеземном. Очертил пальцем контур губ напротив, надавил, вынуждая приоткрыть рот, нагнулся близко, чувствуя ртом горячее отрывистое дыхание. «Поцелую тебя», — не то спросил, не то утвердил он. Слегка прикусил нижнюю губу, быстро провел языком, отпустил и тут же скользнул внутрь, приглашая к поцелую. Стоило трудов останавливать себя, помнить, рядом совсем неопытная девушка, которая может испугаться агрессивного напора. То, что было вчера, осталось вчера, под сенью странной ночи, стечения обстоятельств. Сейчас, в свете дня, ему нужно твердое понимание Ярины, что происходит, ее осмысленное согласие. устроиться между доверчиво разведенных ног, скользить губами по сладким губам, наслаждаться ответом. Ответом! А пошел весь мир к черту.